Третье. Кондиционер в номере работал на славу. Нелли без сил упала на кровать, вытянула ноги и застонала от удовольствия. Артур снял куртку и рубашку, после чего поинтересовался. «Ну, с чего начнем? С поиска в Google или...» «Ты не поверишь, Арти, но на «или» у меня просто нет сил ни крошечки». «Этот день стоит отметить в календаре», — рассмеялся МакГрегор. Он вынул из сумки свой ноутбук, включил его в сеть и, сверившись с квитанцией об оплате номера, ввел пароль для входа в Wi-Fi. «Сэр Артур», — лениво проворчала Элли, не отрывая глаз, — «вас не затруднит докладывать о прогрессе?» «Ни в коем случае, мадемуазель». «Кстати», — зевнув, продолжала Элли, — «женщина, состоящая в гражданском браке, она как мадам или все еще...» «Думаю, все еще мадемуазель». «Доверимся мистеру Всезнайке». Элли с хрустом потянулась, а МакГрегор стал стучать по клавишам компьютера. «Угу. Угу», — приговаривал он время от времени. «Угол Колледж-авеню и Восточный Броуд-стрит. Выходим направо, потом налево, снова налево, уже на Колледж-авеню». «Это что, мили 4?» — простонала с кровати Элли. «Не больше 500 ярдов», — успокоил ее Артур. «Но мы могли бы взять такси, но я предпочел бы...» «Понятно, мы не знаем, чьи глаза и где за нами наблюдают». В этом она была права. «Роже?» «Да, сэр. Обстановку?» «Без изменений, сэр. Они так и не выходили из отеля. Не думаю, что они будут искать какие-то хитрые выходы». «Да, для этого у них нет оснований. Что ж, продолжай наблюдение, а я на связи». «Веб-сайта у них нет, но Google одарил нас номером телефона», — бормотал Артур, набирая номер на своем смартфоне. «Алло? Кафе Рамо. Добрый день. Скажите, у вас необходимо резервировать столики заранее или...» «А, понял. Мерси», — Элли захихикала. «Я всегда говорила, что ты гений, дорогой». «Конечно, резервировать. В этом микроградишке, в замызганной кафешке резервировать столик?» «Ну да, как иначе туда попасть?» «Так, мадемуазель, юмор в сторону. Приводите себя в порядок. Выходим. Кстати, с чего ты взяла, что кафешка непременно замызганная? И насчет резервации. На вечер и уикенд они действительно рекомендуют резервировать заранее. Вуали?» «Ну, судя по названию, кухня там должна быть французская. Вот весь Атенс рвется по вечерам, чтобы поесть по-человечески». «Неисправимая французская самовлюбленность», — вздохнул Артур, выключая ноутбук.